Правило 9. Спешите делать добро. Мы разрываемся между желаниями и чувством долга. Каждый день преподносит нам бесчетное количество вариантов его прожития, и каждый обычно сводится к простому выбору между добром и злом. Что вы выберете? Или вы просто не понимаете, что нужно сделать? Любой наш шаг так или иначе влияет и на нашу семью, и на людей вокруг нас, и на общество, и на весь мир, в конце концов. Это влияние может быть как благотворным, так и пагубным. Все зависит от нашего собственного выбора. Мы разрываемся между желаниями и чувством долга, собственными удовольствиями и великодушием по отношению к другим. Никто не говорит, что сделать выбор легко, но если мы хотим чего-то добиться в этой жизни, то делать выбор придется. Вот что чувствуете лично вы и как реагируете, когда какой-нибудь лихач подрезает вас в час пик. Или как поступаете, когда спешите куда-нибудь, а вас останавливает прохожий и просит объяснить, как пройти в библиотеку. Или что бы вы сделали, если бы ваш подросший ребенок влип в неприятности с полицией? А если друг не возвращает деньги, которые вы дали ему взаймы? А если босс прилюдно оскорбит вас? Если соседское дерево разрослось так, что заполонило кусок вашей территории? И кстати, что вы произносите, случайно попав себе молотком по пальцу? Итак, вы уже поняли, что каждый божий день мы делаем выбор, и иногда даже не единожды. Помните, продуктивен лишь осознанный выбор. Никто не укажет вам, где добро, а где зло. Критерии устанавливаете вы сами, впрочем, большинство из них очевидны. Ничто причиняет боль или неудобство. Вы чувствуете себя частью проблемы. Дела пойдут лучше или хуже, если вы предпримете конкретные действия. Каждый выбирает для себя. Вы сами для себя решаете, выступать ли вам на стороне добра или на стороне зла. Но не навязывайте свои видения мира тем, кто смотрит на него иначе. Поступки других людей – это их выбор, и вряд ли они обрадуются, если вам вздумается поучать их и говорить «я знаю, как надо». Но ничего не мешает вам наблюдать, думать и делать выводы. Однако советую держать их при себе.